Тяжелое воспоминание. Как-то ко мне в кабинет вбежал взволнованный надзиратель и доложил: «Господин начальник, сейчас какой-то негодяй выстрелом из револьвера уложил на месте нашего постового городового Алексеева. Он схвачен, обезоружен и приведен сюда. Как прикажете быть?» Убийство было, очевидно, политического характера. Расследования по этим преступлениям были вне моей компетенции. Но раз арестованы уже при полиции, я счел необходимым снять с него первый допрос. Убийца оказался весьма благообразный господин. Элегантно одетый, лет под 50, с сильной проседью, с усталым болезненным лицом. Он, не торопясь, подошел к письменному столу, взглянул на меня и тихо спросил: «С кем имею честь разговаривать?» «С кем?» — сердито отвечал я. «С начальником московской сыскной полиции». Он вежливо поклонился. «Что побудило вас совершить это гнусное злодейство?» «Ну, знаете», — отвечал он, — «этого в двух словах не расскажешь. Я не требую от вас лаконичности и по долгу службы готов выслушать ваше полное показание». «Хорошо, но позвольте предварительно узнать, какая кара мне угрожает за совершенное преступление. Надеюсь, бессрочная каторга, а еще вернее, виселица». «Как каторга?» — взволновался он. «Позвольте, ведь Москва объявлена на положении усиленной охраны. Я с заранее обдуманным намерением убил должностное лицо при исполнении им служебных обязанностей. А вы говорите, каторга? Не может этого быть. Вы ошибаетесь». «Следовательно, вы настаиваете на смертной казни?» «Именно, именно!» Убежденно и радостно сказал он. Я удивленно вскинул глазами. «Вы удивлены? Но вы все поймете, выслушав меня. Говорите. Я очень утомлен. Разрешите сесть?» «Садитесь». Мой странный субъект уселся в кресло, устало провел руками по лицу и начал. «Мне было 25 лет, когда я блестяще окончил юридический факультет Эннского университета и был оставлен при нем. В 28 лет я получил доцентуру, в 30 был назначен экстраординарным профессором по кафедре энциклопедии права. К этому же времени я написал замечательное исследование «Эмоциональность правосознания». Я сказал совершенно новое слово и имел все основания полагать, что мой труд явится капитальным вкладом в науку. Положим, судя по теме, тут ничего нового нет, так как профессор Петрожицкий создал уже подобную теорию». «Петрожицкий?» И он презрительно усмехнулся. «Нет. Моя теория ничего общего с ним не имеет. Впрочем, все это не важно, и не в этом теперь дело. Однако для последовательности изложения должен вам сказать, что свой труд я перевел на иностранные языки и разослал всем монархам, президентам и университетам мира. Я не сомневался ни минуты, что Кембриджский, Оксфордский, Берлинский, Парижский и другие университеты не замедлят поднести мне свои почетные дипломы. Но прошел месяц, другой, третий. Монархи не отозвались, школы не откликнулись. Надо думать, что главы правительств научно недостаточно подготовлены, а моим иностранным коллегам просто зависть помешала оценить мой труд. Так или иначе, но этот страшный удар сокрушил меня. Я с горечью оглянулся на прожитую жизнь и вновь пережил в воспоминаниях сотни бессонных ночей, проведенных мною с запыльными фолиантами. В будущем ничего не мог ждать, кроме одинокой, бесплодной, немощной старости. «Безумец, и тысячу раз безумец!» — подумал я. «Так-то ты распорядился тем кратким промежутком времени, что отмежован судьбой каждому из нас от вечности. Какой нелепостью, непроходимой глупостью показались мне гуманизм, альтруизм, работа на благо человечества, словом, все то, чем я жил доселе!» «Конечно, — сказал я себе, — время упущено. 30 лет пропали даром. Старость не за горами. Но все же, может быть, мне удастся еще наверстать потерянное и пережить всю сумму удовольствий и наслаждений, что рассеяны на житейском пути людей богатых, независимых и счастливых. Я ненавижу и боюсь старости. Этой медленной агонии, этого постепенного увядания организма, сопряженного зачастую с физическими страданиями. Старости у меня не будет, как в сущности не было и молодости. Я вырву из своей жизни 10-летний период от 30 до 40 лет и посвящу его себе и только себе. К этому времени мое состояние определялось 500 тысяч рублей. Я разбил его на 10 равных частей, обеспечил себе таким образом 50 тысяч в год, не считая процентов. Я был одинок, и этой суммы мне было достаточно. Я был свободен, как ветер. Общественное мнение отныне для меня не существовало. О сохранении здоровья заботиться не приходилось, а конечному сроку... 21 ноября 1900 такого-то года. Я надеялся, что жизнь успеет для меня потерять всякую привлекательность, что я буду пресыщен ею. И в этом отношении я не ошибся. Свою новую эру земного существования я начал с путешествий. Я исколесил земной шар вдоль и поперек, принимал участие в полярных экспедициях, бороздил моря на подводных лодках, перенес одно из очередных землетрясений в Японии. Привязанный ремнями к седлу, я проделывал на аэроплане самые рискованные полеты. Наконец, микроб туризма и авантюр, гнездившийся во мне, понизил свою вирулентность, и я вернулся на родину. В своих долгих скитаниях я утратил последнюю человеческую черту — пытливость, и превратился в сущности в животное. Я широко пошел навстречу всем своим низменным инстинктам, и нет тех содомских грехов, которыми бы я не был замаран. В диких оргиях проводил я время, обзаведясь для этой цели целыми гаремами. Однако, быстро присытившись всем, я вскоре почувствовал тяготение к наркотикам. Окутываемый голубыми клубами опиума, я витал в царстве теней и полутонов. Так я дотянул, наконец, до вчерашнего дня, то есть до положенного срока. Вчера я вынул револьвер, но здесь приключилось со мной совершенно непредвиденное. Меня обуял дикий ужас. Не смерти желанной страшился я, конечно, а того неизбежного болевого мига, что связан с нею. Тут я понял впервые, что желать и стремиться — не то же, что мочь. О, если бы нашелся друг или враг, то согласился бы взять на себя роль палача, — воскликнул я громко. И вместе с этим звуком мой мозг пронзила мысль. В Москве усиленная охрана. Если я убью должностное лицо, палач совершит надо мной операцию, на которую у меня не хватает собственных сил. На минуту, правда, что-то дрогнуло в сердце. За что я убью человека? Но я быстро отогнал эти малодушные соображения. Что значит жизнь какого-нибудь городового, когда мной загублено уже столько юных душ? Итак, я принял решение. Положив заряженный револьвер в карман, я вышел на улицу. На перекрестке я увидел городового, подошел и в упор выстрелил ему в голову. Теперь я требую справедливого применения ко мне закона. В кабинете воцарилось молчание. Я прервал его словами. «Конечно, ваше преступление гнусно, но все же вам место не на эшафоте, а в сумасшедшем доме». Мой собеседник вскочил. «Как, и вы туда же? И вы стращаете меня проклятым призраком! Ложь! Тысячу раз ложь! Я здоров, как вы, и действовал в здравом уме и в твердой памяти! Вы не смеете отказывать мне в правосудии! Если вы не казните меня, я сбегу из любой тюрьмы и убью вас, вашего градоначальника, вашего министра и, если понадобится, самого государя!» Я опустился на хитрость. «Хорошо. Я исполню вашу просьбу. Успокойтесь. Но еще раз подумайте, твердо ли вами принято решение умереть?» «О, да, да!» — сказал он с дрожью в голосе, простирая руки. Я нажал кнопку. «Попросите ко мне Николая Ивановича. Так звали нашего полицейского врача», — сказал я вошедшему курьеру. И когда тот явился, я, подмигнув ему, приказал: «Палач, вот твоя жертва. Сегодня же повесить». Часа через два врач, отвезший больного в лечебницу, мне рассказывал. Всю дорогу в карете длился припадок больного. Он был решительно невменяем и умолял меня лишь об одном — как можно скорее и меньше боли. «Намыльте как следует быть веревку и сделайте хорошенько петлю. Чрезвычайно важно, чтобы смерть наступила не от задушения, а с переломом шейного позвонка, от мгновенного паралича». Я обещал и, привезя в больницу, сдал пациента старшему врачу, то есть председателю военного суда, как я пояснил больному.